птицы в небе моем, жизни страницы, новый альбом. Ты мои крылья, ты мой рассвет и самый главный секрет, самый любимый секрет. Спасибо тебе за эту любовь, то солнце мое среди облаков. Спасибо тебе за счастье вдвоем, за музыку в сердце мое. Связаны тайно в небе судьбой, и не случайно встреча с тобой. Свет для меня, солнечный свет для меня. Спасибо тебе за эту любовь, то солнце мое среди облаков. Спасибо тебе за счастье вдвоем, за музыку в сердце мое. Спасибо тебе за счастье вдвоем, за музыку в сердце моем.